Голос пророков, Аввакум. Эгоцентричный или богоцентричный. В духе пророк Аввакум поместил себя на башне, чтобы ожидать Божьего ответа. На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтоб узнать, что скажет он во мне. 2 глава, 1 стих. Он открыл свое сердце святому Израилеву. Он больше не был пассивным зрителем жалкого духовного и нравственного положения его возлюбленной Иудеи и Иерусалима. Он жил среди них, служил им и печалился, смотря на их трагическое духовное падение. Пророка тревожило молчание Бога во всем этом. Почему он не вмешается и не остановит это преступление? «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор, от этого закон потерял силу, и суда праведного нет. 1 глава с 2 по 4 стих. Пророчество Аввакума отличается от писаний других еврейских пророков. Он не говорит прямо к людям. Весть от Бога находится в передаче собственных переживаний Аввакума с Богом. В этом трогательном поэтическом диалоге представлены совершенные деяния Бога и рост веры пророка. Бог ответил на просьбы Аввакума, говоря, что он совершает что-то даже в дни пророка, но не то, что предчувствовалось. «Посмотрите между народами и внимательно взглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Тогда надмевается дух его, и он ходит, буйствует, сила его, Бог его. 1 глава с 5 по 6 и 11 стихи. Аввакум страшно встревожен этим ответом, несмотря на то, что глубоко скорбит и праведно гневается на злые действия и отношения его народа, но пророк не готов для этого прорицания. Аввакум возражает Богу, спрашивая, как святой и чистый Бог может употреблять такой нечистый и не святой инструмент, особенно когда он хуже тех, кого он должен наказывать? Бог опять ответил Аввакуму после некоторого замедления, что должное время будет продемонстрировано, что праведный своею верою жив будет. Но те, которые превозносятся хвастливой гордости, погибнут. 2 глава со 2 по 5 стих. Тогда описывается истребление халдеев. Бог является Богом истории, Богом всех народов, а также Богом Израиля. Нужно заметить, что Бог не отвечает на вопросы пророка, как он предполагал. «Праведный своею верою жив будет». 2 глава, 4 стих. Человеческий интеллект не может понять полного разрешения нравственных проблем в Божьем управлении вселенной. Вера говорит псалмопевцам, «И гнев человеческий обратится во славу тебе» Псалом 75, 11 стих. Это прорицание приходит к заключению, а Господь во святом храме, «Да молчит вся земля пред лицом его» 2 глава 20 стих. Сам Бог является ответом. Он не может нарушить свою собственную природу. Он остается верным. Поклонитесь ему. Получив такой ответ от Бога, пророк Аввакум сошел, как это было, чтобы войти во святилище с молитвой и прославлением. Пророк будет радоваться не во всяких внешних обстоятельствах, но в самом Боге. Эта заключительная часть пророчества Аввакума является действительно красивой. Это ода, предназначенная для публичного поклонения. Это определенно одно из чудесных писаний еврейских пророков. Заключительная часть пророчества начинается этими словами. «Молитва Аввакума пророка для пения» 3 глава 1 стих. Это указывает на вид требуемой музыки и превышает личную молитву. Эта часть дана посредством богодохновения для всех. Это вдохновенный псалом для святилища. Пророк делает заявление перед тем, как он представляет формальную просьбу. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Взволновалось сердце, потому что Бог открыл суд и поэтому находит выражение в искренней молитве. Теперь просьба этого псалма следует. «Господи, соверши дело Твое среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости». 3 глава, 2 стих. Пророк чудесно умоляет Господа совершить это дело. «Соверши опять», он просит, «эти великие дела избавления и благодати ради народа завета». Посреди праведного юридического гнева Божия пророк просит, чтобы была проявлена милость. «Во гневе вспомни о милости». 3 глава, 2 стих. Когда пророк молится таким образом о вмешательстве Бога в грядущих суматохи, пророк получает видение Бога Израилева, грядущего, как он делал в прошлой истории, чтобы избавить. Это пророчество о будущем искуплении, данное в величественной картине, в образах событий при Черном море, Синайской горе и Иордане и завоевании Ханаана. Пророк видит и записывает все эти события, как бы они были настоящей реальностью. Величие явления Господня описано сначала. Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыло небо величие его, и славу его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. 3 глава с 3 по 4 стих. Это гораздо больше, чем живописное описание бури, метущей пустыню. Пророк Аввакум видит славную манифестацию Бога, Бога в его величии. Как он однажды прошел к Синаю, так Бог опять придет в искупление. Местности Фиман и гора Фаран говорят о местностях подхода Бога. Проявленная Божья сила наполняет землю. Его великолепие прячет его силу. Оно скрывает образ невидимого Бога. Описание манифестации Бога и суда и избавления продолжается. Пред лицом его идет язвы, и по стопам его жгучий ветер. Гнусными видел я шатры эфиопские. Сотряслись палатки земли Мадиамской. Солнце и луна остановились на месте своем. 3 глава, 5, 7 и 11 стих. Эти содержательные выражения являются воспоминанием исторических Божьих поступков с его народом. 10 казней в Египте для избавления Израиля, трепет народа на пути продвижения Израиля из Египта, суверенный Божий контроль над его творением ради Иисуса Навина и его завоевания Ханааном. Пророк Аввакум о намерении Бога и его посещении продолжая свое описание. «Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его. Ты с конями Твоими проложил путь по морю через пучины великих вод». 3 глава с 13 по 15 стих. Это не была военная сила Израиля, которая произвела великую победу для Израиля в его истории. Присутствие, сила и благодать Бога совершила это. Это также было причиной для его избавления от вавилонского пленения. Это верно совершится в последние дни. Музыка этого исторического и пророческого псалма, вероятно, гремела временами в святилище. Это славная песнь Божьей победы для его народа. Эта великая поэма началась просьбой Аввакума к Богу действовать избавителем, как в прошлой истории Израиля. Теперь следует его страшный ответ. «Я услышал, и встрепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. И я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». 3 глава, 16 стих. Пророк рассуждает о изданном наказании за грехи иудеи. Он только может ожидать грядущей бури. Однако видение творит, наконец, в пророке победоносную веру, которая дает силу не только перенести, но радоваться. Как Иов воскликнул: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Иова 13 глава 15 стих. Итак, Аввакум видит окончательное восстановление, окончательное спасение. Заключительные стихи восхитительные, трогательные и достаточные. «Хотя бы не расцветла смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — скала моя». 3 глава с 19 стиха. Какое это откровение о победе Божией над всеми обстоятельствами, сомнениями и врагами в жизни, которая богоцентричная. Тучи могут окружить и тьма покрыть путь мой. Я истреблен, если моя жизнь сосредотачивается в себе. Является ли ваша жизнь самоцентричной или богоцентричной? Какое слово Аввакум имеет для нас? Бог так много совершил, но превышает все, когда Мессия Израилев и Спаситель мира Иисус Христос перенес бурю гнева ради нас. Теперь Он живет в победе над смертью, сатаной и обстоятельствами. Доверились ли вы Ему? Аминь.